Дан, футболист, новые вершины. Пролог. Стою, гляжу, вспоминаю. А неплохо мы отыграли на чемпионате мира. Никто от нас такого не ожидал. А мы вот взяли и сделали. 7 матчей и 7 побед. Не слабый результат. И забили то 27 мячей в 7 матчах. По-моему, уникальное достижение. Правда, и пропустили многовато, конечно. 10 мячей, много, конечно. Но и соперники не слабые были. Да и мы не закрывались. Играли на самом деле в атакующий футбол. И результат налицо. Лучшая команда мира. Весь состав вошел в списки лучших игроков чемпионата. Ну, кто-то получил и очень ценное признание. Паша Яковенко был признан лучшим полузащитником турнира. Игорь Биланов – лучшим нападающим и игроком чемпионата. Ну а я получил скромные, малый золотой мяч, как лучший молодой игрок чемпионата и золотую бутсу, как лучший бомбардир. А в целом, у нас команда получилась веселая, все забивали почти, и все отдавали, тоже почти. А как у нас выглядит интересно внутренняя таблица гол плюс пас? Так, ну примерно так. 1 Даниил Латин 8 голов и 4 передачи, итого 12 баллов. 2 Игорь Биланов 6 голов и 5 передач, итого 11 баллов. 3 Александр Заваров 3 гола и 3 передачи, итого 6 баллов. 4 Павел Яковенко 1 гол и 4 передачи, итого 5 баллов. 5 Алексей Михайличенко 2 гола и 2 передачи, итого 4 балла. 6 Геннадий Литовченко 2 гола и 1 передача, итого 3 балла. 7 Василий Рац 1 гол и 2 передачи, итого 3 балла. 8 Иван Еремчук 1 гол и 1 передача, итого 2 балла. 9 Олег Блохин 1 гол, итого 1 балл. 10 Сергей Родионов 1 гол, итого 1 балл. 11 Игорь Добровольский 1 передача, итого 1 балл. Да, интересно получилось, и сразу видно, кто какой вклад внес в победу. Хотя это и не совсем так. Еремчук, всего 2 балла, а значение его огромно. Центр полузащиты он цементировал шикарно. Или Литовченко с Добровольским, во всех матчах, где они выходили, они реально усиливали игру. А наша защита, баллов не набрали, но боролись до конца, и их значение огромно. Так что правильно говорят, все важны и все нужны. И с этими мыслями я побежал на очередную тренировку. Ну да уже нефтяник, скромная команда, в которой играют 4 чемпиона мира и лучший бомбардир чемпионата мира. Весело. И убежал. Все только начинается. И вспоминаю, что есть футбол, а то искусство. Казалось бы, десяток мужиков гоняют мяч, а это вкусно. И смотришь ты, и вновь, смотри, вон мелкий, слева, вот дает, ну натуральная ракета. Соперник ждет, или не ждет, но не догнать его, тут до скончания света. А вон опорник, здоровенная дубина, он выжигает все на раз, и вся игра уходит в тину. Ну да такое вот сейчас, а это бег, центральный, тоже здоровенный. Король он воздуха и по ногам мастак, и за собой оставит след нетленный, и забивает тоже так, а это крайний, ну защитник тоже, везде успел и все сумел, и у него два сердца тут похожи, и все лежат, а он то смел, а это кто? Центральный хав похоже, вот он везде где мяч, вот там и он, невозмутимый чувствует, ну кожей, куда летим, зачем идем, а это форвард, забивало, еще он столб и о него побьются, бывает много, бывает мало. Но забивает, тогда кошмары тут творятся. А это кипер, ну вратарь, так проще. Стоит он в рамке, как последний постовой. Мячи летят, но не пробить его тут больше. Один он тут и для своих он свой. А это вот, редчайший экземпляр. Тот, что фантазией зовется. Кошмар соперника, надежда юбиляр. Вот без него ничто не создается. А это тот, кто все придумал. Расставил всех по их местам. Он главный, тренер он немал. И вот всегда и все решает сам, а вместе все, они команда, да, та, что будет побеждать, и сомневаться тут не надо, они способны все решать. Примечание автора: собственно в стихах и сказано, о чем книга, точнее одна из двух главных линий, проходящих через все повествования красной чертой, о футболе, а вторая — это романтика и отношения, без которых невозможна жизнь. Глава 1. Здравствуй, Москва, и здравствуй, Баку. И первый матч после триумфа. 2:07:86. Среда. Москва, аэропорт Шереметьево. Ну вот и прилетели. Наш Ил-86 заходит на посадку. И, как всегда, в голове роятся мысли. Я смотрю на Машку, так уютно свернувшуюся у меня под мышкой, и вспоминаю. Прошло чуть больше месяца, и мы тогда улетали с надеждами, но без уверенности в конечном успехе. Даже мне, все это казалось невероятным. И вот, спустя месяц и 7 далеко не легких матчей, мы возвращаемся назад чемпионами. Причем к нашему чемпионству нет никаких вопросов. Последовательно были повержены чемпионы Европы французы, лучшая команда Латинской Америки Аргентина, железная Германия и всегда опасная Испания. Нас не смогли остановить ни откровенная предвзятость судей, ни гений Марадоны, ни немецкий порядок. Пришло наше время. Обнимаю ее и целую. Она поднимает ничего не понимающие со сна глаза и спрашивает. Прилетели? Почти, Машка. Заходим на посадку, отвечаю я. Ну тогда еще есть время. Я посплю пока, отосплюсь за последние дни, говорит и улыбается. Да, думаю и вспоминаю я. Последние пару дней перед вылетом мы почти не спали, отрывались по полной. Молодежь, нам можно, мы чемпионы. Я обнимаю ее и прижимаю к себе, а она снова засыпает. Хорошая, очень хорошая. Жалко, что опять расставание предстоит, но увидимся, обязательно увидимся и скоро. Да и сейчас пара дней еще в Москве будет. У нас то прием намечается у первых лиц. Все-таки большое дело для страны сделали, думаю я. А потом мысли плавно перескакивают на перелет. И снова это сумасшедший маршрут. Мехико, Нью-Йорк, Лондон, Москва. Только в этот раз часы наматывались. А интересно получилось. 4 часа лету от Мехико до Нью-Йорка и плюс 2 часа разницы во времени. Затем час на заправку. 6 часов в воздухе и плюсом 5 часов разницы в том же времени. И уже Лондон. И напоследок снова час на заправку. 3 часа лету и 2 часа временной разницы. И получилось, что мы провели в воздухе 13 часов, еще 2 часа потратили на заправки в Нью-Йорке и Лондоне и 9 часов разницы во времени, плюсом. И вылетели из Мехико в 10:00 утра, конечно, и вот на часах 9:40, но следующего дня, уже 2 июля, а мы заходим на посадку в Москве. Весело. Вот спросит ребята, а что видел? Ну да видел посадочные полосы аэропортов в Лондоне и Нью-Йорке. Аж по 2 раза, и немножко окраины городов Ирапуэта, Лион, Пуэбло и Мехико, и все, такая вот поездка, не совсем курорт, и с этими мыслями, чувствую, самолет идет на посадку, характерное ощущение, подваливающего к горлу желудка об этом напоминает, Машка что-то начинает копошиться, а ее обнимаю покрепче и шепчу на ухо, отдыхай маленькая, еще есть немного времени, и все-таки, через 20 минут, самолет уже бежит по полосе. Прилетели. 5:07:86. Суббота. Москва, Шереметьево. Стою на посадку. Ребята тут же, Игорь Добровольский, Валера Панчик, Саша Житков. Наша великолепная четверка чемпионов мира. Пока еще нас не очень узнают и можно жить спокойно. Стою, в окружении друзей. Машка вчера улетела в Киев. Теперь встретимся не раньше, чем через месяц. Есть мысли, но это увидим. И вспоминаю бурные события прошедших дней. Стоим в Кремле, в одном из залов. С нами изъявили желание встретиться первые люди в государстве. Стоим всей командой, ждем. Сейчас подойдут, а сам вспоминаю. Да, классно вчера время провели напоследок с Машкой. Все-таки продуманные у нас в команде спонсоры. Это надо же, нашли меня в Новогорске с утра. Почти без слов поздравили с победой, сунули конверты ключи. Сказали, знаешь за что и где, и что это так, мелочь, чтобы отдохнуть чемпиону, а подарки будут в баку, и ушли. Я глянул конвертик, 500, на погулять чемпиону хватит, да еще столько же и у меня оставалось, вот и гульнули. Да нет, все культурно, парк имени культура отдыха, аттракционы, кинотеатр, на этот раз на новые амазонки не пошли, хотели кино досмотреть, а то с ними почему-то не получается, убегаем на середине. А эту посмотрели и даже досмотрели. И не где-нибудь, а художественном на Арбате. Все меня туда тянет, во всех мирах. Мое место, наверное. Про что кино, правда не помню, не до того было. У нас там свой Голливуд был, и ряды, как полагается, поцелуйные. И нацеловались всласти не только, все что можно я проверил. Все на месте, ничего не потеряли за перелет. Потом инвентаризацию подробную провел, и не один раз, но это уже на Первомайской. А хорошо было, думаю я, вспоминая прошедшее и чувствую, как мне под ребра врезается крепкий кулак соседа. Оборачиваюсь и спрашиваю у Игоря Добровольского. Ты чего? Да блин, ты вообще куда-то ушел? Глаза как у кота стали, в марте, смеется шепотом Игорь, а потом добавляет, смотри, Афанасенко, премьер идет. Я киваю и думаю, наивные люди, это он должен смотреть на нас. Мы огромное дело сделали для страны. Премьеров у нас было уже с десяток, ну с революцией, а чемпионы по футболу – первые. И сейчас в стране пойдет вал интереса к футболу, секции заработают с двойной нагрузкой. И лет через 10, Придет новое поколение игроков середины 70-х годов рождения. Такое уже было, даже после относительного успеха наших сборных в 86-м и 88-м годах. Мы получили Шевченко 1976 ГР, Смертин 1974 ГР, Ребров 1973 ГР, Яновский 1975 ГР, Шевковский 1976 ГР, Титов 1976 ГР. И этот список можно продолжать и продолжать. А что будет сейчас? Да если мы еще и добавим успехов, а мы их добавим, и добавятся ребята с Кавказа, Средней Азии, Прибалтики, которая наша, тогда такой выбор будет, не чета нашей истории. И с этими мыслями смотрю на премьера. Он подходит со свитой, поздравляет, жмет руки, говорит правильные слова о стране, значении успеха, обо всем, о чем в таких случаях говорят. Потом неожиданно останавливается, осматривает еще раз нас и произносит уже более конкретное. «Ребята, вы сделали огромное дело для страны, и страна вас отблагодарит. Помимо ранее оговоренных призовых за участие в чемпионате мира, каждому игроку сборной будет выделена сумма в размере 20 тысяч рублей. Деньги поступят на ваши счета в течение 3 дней. Вот это, я понимаю, конкретика. Приятно, думаю я, и прием заканчивается. Потом, через несколько часов, нас еще потащили на какой-то концерт с престарелыми звездами эстрады. Машка пошла со мной на концерт. Все восторгались Примадонной, певцом про зелень и свет и остальными. Но то не мой вкус. Эх, скорее бы мои появились, Агата, Нау, Цой, ДДТ. Да даже Минаев с Маркиным и Ласковый Май, куда веселее. Но до этого момента еще несколько лет. И мы все-таки традиционно сбежали в антракте этого концерта. И снова отдых в наше удовольствие. И тут я понял. Машка месяц уже со мной, а я ничего толком ей не подарил. Неужели я такой жадный? Думаю я и спрашиваю. Маш, а чего ты хочешь в подарок? Я хочу тебе что-нибудь подарить, только не отказывайся, обижусь. Она смеется, потом задумывается и отвечает через минуту. Я к этому просто отношусь, я не из-за подарков с тобой, но если хочется, дари. Ты же знаешь, я шмоточница, люблю одежду, сейчас особенно джинсу. Ты знаешь, тут в Москве открыли фирменный магазин Levi's, пойдем посмотрим. Да, помню этот день, хороший день, и мы срываемся в центр, находим этот магазин в районе Красных Ворот и попадаем в царство джинсов. Я абсолютно без раздумий спускаю почти всю свою заначку, оставив только на текущие расходы. Правда, на счете денег хватает и без того, ну а мы закупаемся от души и полной. Машеньке, джинсы, юбку, курточка и несколько маечек. Такая она прикольная в них и симпатичная. И почему-то чем больше на нее надеваю, тем больше потом хочется все это с нее снять, и снова надеть, и снять. Такая вот игра. Надо будет попробовать. И надо сказать, позже попробовали, все в той же квартире на Первомайской. Себя я тоже не забыл. Прикупил пару пар знаменитых 501 джинсов, на пуговицах, футболок и, конечно, куртку. Джинсовый стал и модный к тому же. Но Машка на меня с каким непонятным интересом начала поглядывать, тоже что ли на процесс снимания подзапала? Как оказалось, да. Дома, ну, на Первомайской, потом был Сишин, но мне понравилось. Надо будет повторить. В процессе покупок вспомнил, что совсем забыл про Оленьку и Леночку. Нехорошо. Не, я им купил шорты, майки и сомбреро в Мексике. Хотел купить еще пончо и лассо, но решил, что будет перебор, и поэтому купил себе. Но надо еще добавить гостинцев моим девчонкам, и прикупил им по джинсам, майкам и курточкам. Но тут возникла неожиданная проблема. Размеры. Вечная и практически непобедимая проблема мужчин. Нет, на ощупь я размеры хорошо представляю, но ты попробуй, переведи это в цифры или буквы. Засада. И как назло, Машка то самая хрупкая из них. Ленка чуть покрупнее, на глаз, да на руку. Ну а первое место тут уверенно держит Оленька со своим 2+. Это я знаю, спрашивал когда-то. Задачка, однако. И решаю поступить по методу моего знакомого из прошлой жизни. Тот как-то бюстгальтер жене покапал, на продавщицах и посетительницах все примеривал. Потом заявил, что он так не понимает, и надо пощупать, и пощупал, и что интересно, ни разу по морде не получил. Все были увлечены процессом подбора лифчика для жены, обаятельного кадра. Похоже, еще и завидовали ей. На счастье, в магазине было 3 молоденьких продавщицы из десяток не менее молодых покупательниц. Так почва для примерки нашлась. И надо сказать, всех этот процесс захватил, даже Машку, сильно, надо сказать, захватил, глядя на то, с каким увлечением она примеряет на девчонках очередную маечку. Я даже задумался о вопросах ориентации, но потом понял, в это время и слова-то такого еще не знают, а следовательно и проблемы нет. Но подобрали, упаковали, так что мы все теперь джинсово упакованные, и снова пошли отдыхать. Хороший день был, и с этими мыслями я иду на посадку в самолет Москва-Баку. Через 3 часа я буду уже там, дома. Месяц меня не было, месяц не видел девчонок, соскучился. 5.07.86, суббота, Баку, аэропорт, летим, можно сказать, подлетаем, осталось минут 20 полета, сидим втроем, я, Игорь и Валера, Саша Житков расположился через проход, народ летит, культурно отдыхает, посматривает на нас, что это мы такие тихие, наверное, думает, да разные миры, а в это время порядки одинаковые, мужики пьют коньяк, пронесенный с собой, предлагают другу, чокаются, чуть ли не курит в салоне, хотя почему чуть ли, вон ближе к туалетам стоят, курит, разговаривают. Для меня, немного отвыкшего от этого беспредела, в нулевых, даже дико, а с другой стороны, вспоминаю, ведь так и было, летали знаем, и нам предлагали, практически наливали, но я маленький отказался, а ребята по чуть-чуть приняли, не страшно, когда по чуть-чуть, сидим. Еще немного осталось, и вдруг я решаю провести блиц-опрос ребят, и начинаю с ближайшего Игоря. Игорь, а ты что чувствуешь вообще? Ты чемпион мира, игрок команды, выигравший все матчи на чемпионате. Спрашиваю я, ты знаешь, нет такого ощущения, что я какой-то супер-игрок стал. Такой же, как в Нестру был, такой же, как в Баку приехал, и точно такой же, как улетал в Мексику. Может, это потому, что я не так много сыграл и роль моя не так велика, отвечает задумчиво Игорь, но надо сказать безо всяких обид. У Лобановского вообще все четко построено, все понимают почему и когда кто выходит и уходит, и никого нет обид. Глупости говоришь, Игорь, ты важный игрок команды, сыграл 3 матча, нигде не налажил и был очень полезен во всех сыгранных матчах, и 1 передачу отдал кстати. А то, что не так много играл, ну так откровенно, Вася Рад сейчас сильнейший у нас, но он на 6 лет старше тебя, и уже 3 года пойдет в варирование, ему будет уже 28, а тебе всего 22. Ты следующий, кто встанет основным на эту позицию после него, и если все сделать правильно, именно ты будешь основным левым хавом у нас 6-7 подряд, пока не придет следующий. Таков футбол и такова футбольная жизнь, главное не упустить момент, говорю я и оглядываюсь на ребят. Потом продолжаю, вот возьми Валеру, он хороший игрок, с очень хорошими и нужными в нашей команде кондициями, высокий, мощный, и возраст уже хороший, 23 года, Валера сидит и внимательно слушает, все-таки они меня слушают, хотя я и младше любого из них и намного, но наверное сказываются жизни в других мирах, ну и аура видимо все-таки подавливает, а я тем временем продолжаю, ну так вот смотри, сломались сразу 2 ключевых игрока на его позиции, Чевадзе и Болтача, но им уже и так под 30, и даже за, и к тому где, они игроки старой формации, сейчас по схемам в команде обязательно нужен высокий бек, и тут Панчик, хороший игрок, надежный, не скандальный, и ему дали шанс, а он и не подвел, и все, сомневаюсь я, что если Валера будет держать свой уровень игры, его перестанут привлекать в сборную, а его время это опять же 6-7 лет, но начиная уже с сегодняшнего дня. Валера кивает головой и потом говорит, я постараюсь, что от меня зависит, я сделаю, и тут уже киваю я, и продолжаю, и Саша Житков, наверное, расстраивается, не сыграл, да Саш, да, глухо и односложно отвечает Саша, а я продолжаю, а ты смотри, все в твоих руках, Досаев скоро будет уходить, 2-3 года и все, и кто вместо него станет, неизвестно, сейчас есть классные вратари, но они одного поколения с ним, Чанов, Краковский, есть молодые и перспективные, но сильно молодые Харин, Кутипов, и есть ты, между ними, и фактура для вратаря современная, так что тоже есть все шансы, занять рамку в сборной через 2-3 года, и он тоже задумался, но вот так, вот, демон, я и есть демон, сделал гадости на душе радость, теперь вся троица начнет рвать жилы на тренировках и вырывать шансы в играх, и вообще я странная личность, поэт как-никак, а они все такие, кто-то и уши резал, но это не мой вариант точно, и вспоминаю стихотворение, которое когда-то написал о себе, поэт натура странная, как будто вовсе и не человек. Мечты, желания разные, идут с тобой весь век. Всю жизнь ты хочешь радости, и ждешь, зовешь ее, и совершаешь глупости. Не без того, не без того. И почему-то ты уверен, другие тоже так хотят. Ты думаешь, что путь проверен, а вас то топит, как котят. А ты идешь, бредешь по жизни, и ищешь только своего. Глядишь в просторы ты отчизны, и там не видишь ничего, и города людьми полны, но для тебя, похоже, нет. И кто-то дарит тут цветы, и кто-то выключает свет. Вот только там не ты, ты рядом, возле, но не там. И вроде все просты, и вроде нужно нам, нам нужно просто подождать. Всегда так говорили, и ждем, готовы все отдать. Затем мгновения милы, но не берут, не нужно никому. Стоим с протянутой душой, ах почему, такой в любви простой. Любви все возрасты покорны, но не найти ее никак, она шифруется бесспорно, и не дается просто так, и мы пытаемся, те шифры то взломать, ломаем руки, рвем сердца, красивые строчки в рифму накидать, и душу сжечь, да до конца, она сгорит и возродится снова, как феникс из огня восстанет, и вновь вперед ведет дорога, и ты идешь, и ждешь, пока настанет, тот миг, однажды он придет, когда не веришь, когда не знаешь, когда никто уже не врет, тогда и ты в тот час растаешь, растопишь в сердце лед, весна и солнце тебя прогреет, поймешь тот час, она то ждет, сидит, от счастья млеет, и свет не гаснет тут в окне, как путеводная звезда, и счастье тут то в простоте, все для тебя, идешь, стучишься, дверь откроют, и на пороге милое лицо, и тут тебя, конечно, знают, и ждут, и любят просто-просто, зайдешь, обнимут, расцелуют. И рады тут тебе всегда, и стол, конечно же, накроют, такая счастье простота, и будет все, и будет хорошо, и не захочешь уходить, однажды ты найдешь еще, и в это надо верить, поэт натура странная, как будто вовсе и не человек, но и у них сбываются мечтания, как и у всех, как и у всех, и понимаю, мои желания сбываются, уже многие сбылись, а мы, тем временем, идем на посадку, и приземляемся через несколько минут, все прилетели. Вояж закончился, выходим через вип-зал и вижу дорогие для меня лица, мама, папа, Оля, Лена, сестра с мужем, встречают, приятно, чертовски приятно, здороваюсь с родителями и сестрой, обнимаюсь, принимаю поздравления и вижу, что мои девчонки чуть на месте не подпрыгивают от желания обнять и расцеловать, поворачиваюсь к ним и замечаю краем глаза, что родители тактично отворачиваются, ну как бы не видит, я обнимаю Олю, потом Лену, целую и шепчу на ухо обеим, я соскучился, завтра погуляем, хорошо, и слышу синхронный ответный шепот, хорошо, Даня, я тоже соскучилась, и неважно, кто это сказал, обе и они обе мои, сказка, невероятно, ну и пусть, я тут так хочу, и они тоже, и мы идем на выход, провожаемые недоуменными взглядами пассажиров, понимаю, самому странно, две девчонки, явно не мои сестры и ругаются из-за меня. Бывает, жизнь такая, все бывает. Загружаемся в машины и поехали. У меня впереди 2 недели отдыха. Заслужил и я их проведу с моими девчонками, они тоже это заслужили. 20.07.86. Воскресенье. Баку. Центральный стадион. Первый матч после триумфа на ЧМ-86. Ну вот и первый матч. Сижу как всегда на стадионе. До начала игры еще минут 15 и воспоминания лезут в голову. А спонсоры, вот спонсоры, не ожидал даже, это же надо до такого додуматься. Девчонки, мои девчонки, лето, море, класс, шикарно все было, только Анька расстраивается, хотела приехать, не отпустили, говорят, наобщалась уже, побудь с родителями. Но ничего, скоро увидимся и не один раз, уже все спланировано, но все матч начинается, воспоминания потом, еще будет время, позже все будет, и команды выходят на поле, у нас сильнейший состав. В воротах Житков, защита, Вахабзади и Аллахвердиев, Панчик и Федоровский в центре. В полузащите опорник, Ширинбиков, перед ним Пономарев и на флангах Гусейнов, и Добровольский, и два форварда Ахмедов и Джавадов. У Шахтера, который нам противостоит, в воротах Золотницкий, защита, Варнавский, Драгунов, Родинка, Пархоменко. Полузащита, Рудаков, Ященко, Соколовский, Петров и нападающие Смоленинов и Гуляев. Да, конечно, у них нет уже знаменитого Грачева, но все равно опасны. Два очень хороших полузащитника, Соколовский и Петров, и защитник Драгунов, который иногда забивает очень важные мячи. Но в первую очередь опасен, конечно, Петров. Удар у него шикарный, и матч начинается. Мы начинаем привычно играть быстро и флангами. Стараемся вывести Ахмедова, который на шутку разошился в последних матчах. Забивает. И неожиданность, чуть ли не первая контратака гостей, мяч в центре у Петрова, Ширинбиков накрывает Соколовского, а Пономарев не успевает, и Игорь Петров наносит совершенно невероятный по силе и точности удар в девятку. У Житкова не было шансов. 1-0 в пользу гостей на 18-й минуте матча. Но играем, и дончане тут же зевают рывок Машалы, а Пономарев нет. Точный пас через все поле, и Ахмедов спокойно реализует выход 1-1. 1-1 на 22-й минуте матча. Матч продолжается, и вот уже атака Шахтера, фланговый проход и подача. Кто-то из нападающих гостей подрезает мяч под перекладину, но Житков на месте. Следует угловой, и Саша спокойно задирает мяч и тут выбрасывает его Игорю Добровольскому. То ускоряется, обыгрывает соперника и видит убегающего на всех парах к воротам соперника Ахмедова. Следует пас в разрез и выход 1-1, 2-1, где шансов для вратаря Шахтера. И 33-я минута. Играем. И как-то все успокаивается. Так до перерыва и доиграли. И второй тайм. Сижу смотрю. Диктор по стадиону объявляет. В команде Шахтер Донецк. Замена вместо Соколовского. Номер 9. Играет Кравченко. Номер 14. И начинается второй тайм. Мяч вводит гости, и первая же атака приводит к суматохе в штрафной. Наши мяч выбивают, но его подхватывают дончане и снова отправляют в штрафную, а там кто-то из игроков Шахтера удачно бьет по мячу. Житков удар не увидел, да и неудивительно в такой суматохе, и винить его не поднимается рука. Не везет сегодня нам. И 2-2 на 47-й минуте. Диктор объявляет. Мяч в ворота команды «Нефтяник» забил Игорь Петров. Шахтер Донецк, номер 9. Да, думаю я, на не везет, Петрову везет. Играем, и игра как-то успокаивается. Подходит Грязев, зовет к главному меня и Назима Сулейманова. Руслан Абдуллаевич смотрит на меня и спрашивает. Ну как, Дан, готов после Мексики выйти у нас? Как пионер, Руслан Абдуллаевич, всегда готов. Хорошо, тогда знаешь, что делать. Назим, выходишь вместо Юниса, по позиции, а Дан вместо Искандера. Устал он, похоже. Потом задумывается и добавляет. Играем, как всегда, с тобой, Дан. Машалла на острие, Игорь Добровольский и Назим на флангах и больше вперед. Ну а ты, Дан, по ситуации. Я киваю, и мы идем к бровке. Замена и 60-я минута. Выхожу на поле, смотрю на трибуны, на партнеров и делаю знак ребятам выбить мяч за пределы поля. Выбиваю подальше. Бегу к трибунам и поднимаю стадион на ноги. Народ заводится моментально, слышны крики, призывы и рокот барабанов. А я в ответ поднимаю вечное ви, показываю на ворота Донецка. Мне казалось, что шума больше уже не может быть. Навный, это был еще не шум. И мы начинаем играть. И все меняются мгновенно, как будто только этого и ждали. Вот Игорь Пономарев принимает мяч в центре и мгновенно отдает его налево. А там уже мчится Добровольский. Проход и резкий прострел. Машалле совсем чуть-чуть не хватает, что замкнуть передачу и сделать хет-трик. Шахтер пытается отодвинуть игру, но теряет мяч, и тот снова у Пономарева, а Игорь на этот раз катит мне. Я принимаю и резко старту чуть в бок. Дончанин, пытающийся меня опекать, не успевает, и я выскакиваю в свободную зону перед штрафной. Удар метров с 25 извинит перекладина. И снова перехват. Пономарев отдает на Сулейманова. Тот отбрасывает поперек на меня, а в разрез на Ахмедова. Машалла ускоряется. Но сразу два игрока Шахтера зажимают его в углу штрафной. Машалла технично скидывает Добровольскому, а тот поперек мне под удар в штрафную. И я сходу бью, мяч ложится в притирку с ближней штангой. Вратарь бессилен. 3-2 на 75-й минуте. Я поворачиваюсь к трибунам, они замирают, а я вскидываю вверх две руки, ви-3, и грохот ложится на стадион, как будто сверхзвук пролетел. Играем дальше. Проходит еще несколько минут, и Пономарев находит пасом в штрафной Ахмедова. Тот прокидывает мяч мимо защитника и падает. Зацепили Емунова, скорее всего непреднамеренно. Автоматически махнули по мячу, а попали по ноге. Но пенальти, и мячу подходит Пономарев. А это диагноз, он уже пару лет не промахивается с 11 метров. Удар и гол. 4-2 на 80-й минуте. Стадион сходит с ума, а я показываю трибунам на бегу ви-4. И снова стадион в ответ ревет. В такой обстановке играть приятно. И как-то успокаиваемся. И Шахтер получает право на редкий угловой, подает, и кто-то из дончан срезает мяч в наши ворота. И снова у Житкова не было шансов. Что-то ему сегодня бьют без шансов. 4-3 на 85 минуте матча. Забил Драгунов, как объявил диктор. Но мы играем дальше, и ребята уже откровенно доигрывают матч, но не я. Отдаю мяч Добровольскому и рванул вперед, прошу ответный пас, и получаю его. И на скорости лечу на штрафную, там опорник перед линией, и два защитника в штрафной. Не думаю ни о чем, есть я, мяч и ворота, и больше никого. Движение влево, опорник купился и пробрасываю мяч мимо опорной ноги, и проскочил. Два защитника одновременно выскакивают на меня, пытаясь сделать коробочку, это они зря. Я показываю удар замахом, один ложится под мяч, а второй отворачивается, бережет свое хозяйство. А я, прокидываю мяч вперед, перепрыгиваю через первого, оббегаю по дуге второго и выхожу на вратаря. И вновь показываю замахом удар в дальний угол, вратарь ложится и бью верхом в ближний. Голы 5-3 на 90 минуте матча, и судья свистит конец матча. Я останавливаюсь посреди поля и поднимаю руки, в ответ встает стадион. И мы с ребятами бежим к болельщикам, выстраиваемся привычно в цепочку и, руки вверх в победа. И стадион устраивает овацию, а мы уходим, мы снова выиграли и мы все еще первые. Глава 2. Второй матч и хорошие воспоминания. 23.07.86. Вторник. Баку. Стою в прихожей. Собираюсь на очередную тренировку и всплывают воспоминания. Да, вот и прошли 2 недели отпуска. А хорошо было, отдохнули всласть. В море накупались, назагорались. На меня все оглядывались, завидовали, это точно. А как тут не позавидовать, когда две такие нимфы со мной рядом? Видно было по глазам молодежи, особенно парней. Не понимают, как такое возможно. Две девчонки и с одним парнем, и главное не скандалит друг с другом, как будто поделили его. И главное видно, что все по-взрослому, тут не за ручки держатся. Вот и не понимают, как это вообще возможно. Возможно, все в этой жизни возможно. А отдых был классный. Забурились в Мардакяны, на все 2 недели почти. Не все прилично было, до взрослых фильмов известного жанра все-таки не совсем дошли. Точнее дошли, давно уже, но в классическом репертуаре. И потому поделили дана. Недельку Оля с мной там была, а Лена в гости приезжала пару раз, но без ночевки. Потом поменялись, уже Лена со мной, а Оля наведывается. Сказка, сказка, но сказка, ложе, а в ней намек. Так и отдыхали. А там классно, небольшой курортный поселок, старинный довольно причем, и с городом рядом, и на берегу. Знаменитое место в Баку, каменные улочки, небольшие домики и много, много солнца. И домики, все как на подбор, сложенные из каменных блоков, своеобразно выглядят. 1-2 этажа. Терраса вокруг всего дома и небольшой сад с фруктовыми деревьями. И там мы, и только мы, и никого больше. Проснешься утром, выйдешь на террасу, в обнимку с любимой, вдохнешь уже дышащий будущий жарой морской воздух. Состояние не передать. Позавтракал и бегом на пляж. А пляж – это что-то, несколько километров в длину, несколько сотен метров в ширину и чистейший, сбитый почти до каменного состояния песок. И море, неглубокое здесь. Можно сотню метров отойти от берега и будет все еще по пояс. Ну мне, девчонкам, там уже по их прелестную грудь. Да хорошо было, 2 недели кайфа. А фрукты, как раз разгар сезона и не парниковые. Свой небольшой базарчик, не сравнить конечно со знаменитым центральным рынком, но все есть. И все лежит на развалах. Вишня, черешня нескольких сортов. Красная, белая, желтая, и крупная, сочная, сладкая, фантастическая. Виноград, знаменитые кишмиши, дамский пальчик, и не только. Много сортов, разнообразных цветов и вкуса, и объединяет их одно, все реально вкусные. Арбузы, дыни, медовые, очень сладкие. Наелись, надолго, точно надолго. И особенности бакинской торговли, когда собственно торговля введена в ранг искусства. Хорошо поторгуешься и цена сбавит. Но дело не в цене, просто таковы правила. А так, красивым девчонкам и женщинам, могут и бесплатно дать, безо всяких намеков. Ну и конечно, утренний первый покупатель и вечерний последний, и целое представление с обмахиванием деньгами, танцами вокруг прилавка и громкими криками, рассказывающими, какой хороший товар у продавца. Да, колоритно и настроение сразу поднимает. Сбегаешь утром на такой рынок, купишь чего-нибудь из фруктов и молочки, а ее там тоже много и домашнее. Сыр, брынза, масло, творог, мацони. Закупишься и вкусно, и полезно, и настроение уже с утра рвануло в небеса. Вот так и отдыхали, в компании с моими прелестницами, на своей даче на берегу моря. Сказка, наверное, но ведь мы рождены, чтобы сказку сделать былью. И я постепенно, шаг за шагом, делаю это. И быль, то настоящее, что окружает меня, все больше становится похоже на сказку. Ну все, вроде собрался, пора. И с этими мыслями, кричу родителям: «Мам, пап, я убежал». «Хорошо, Дан». Счастливо, выглядывает из кухни мама. «Давай». Слышится голос отца из гостиной. «Ну да, сегодня редкий случай, все дома, у них тоже отпуск, вроде собираются куда-то съездить, недельку отдохнуть, но пока не решили куда, разберутся, взрослые». И с этими мыслями я убегаю. И вот уже стоянка, моя родная Honda, прыгаю в седло, завожу, мотоцикл довольно рычит, соскучился, наверное. «И я по тебе соскучился за месяц отсутствия, мой стальной зверь, но ничего, теперь мы снова вместе, и не только вдвоем, тебе ведь тоже нравится катать моих фантастически красивых девчонок». И он как будто специально, особо басовито ревет в ответ. «Ладно, погнали», думаю я и выкручиваю ручку газа, одновременно включая акустику, и летим по улицам родного города, распугивая рокотом мотора сонную тишину бакинского утра и будя западными ритмами, доносящимися из колонок окрестности. Еду, а народ на улицах приветствует, машет, останавливается и смотрит вслед. Да, в лицо меня, конечно, пока не узнают, но по городу пошел слух о том, что знаменитый Дан, чемпион, раскатывает на единственном в городе круизном мотоцикле люксового класса, и начали узнавать. А ну и ладно, не страшно, народ у нас достаточно культурный и в жизнь не лезут. И домчался до базы, ставлю мотоцикл на стоянку и сам в помещение, на тренировку, вместе с командой. И снова мысли: да, сейчас я плотно вместе с командой, ближайшие полтора месяца предстоят насыщенные, матчи чемпионата, кубковые баталии, выезд в сборную и причем снова за границу, Швеция ждет, посмотрим на скандинавов, а потом снова школа, и придется вырываться на матчи, тут как в прошлом году не получится, надо играть, и значит придется совмещать, справлюсь, не страшно, справлюсь. Хорошо, Машке уже закончила, и говорит, с осени перебирается в Москву к родственникам, где-то там учиться будет, пенью что ли, но оно и хорошо, больше возможностей для встреч. У нас то на конец сезона как раз Москва и запланирована. Сразу три матча. И еще сборная. Так что увидимся и осенью. И с этими мыслями наконец дохожу до раздевалок. Ну вот и на поле. Тренировка. Все наши тут. Я тренируюсь теперь уже с Основой. И вот она, та самая Основа, которая мечтает о медалях в этом году. И работают, как проклятые, чтобы эту мечту приблизить. Вот они все тут и чемпионы. Саша Житков, Игорь Добровольский, Валера Панчик и лидеры команды Игорь Пономарев, Машалла Ахмедов, Искандер Джавадов. И просто хорошие ребята и классные игроки: Михман Аллахвердиев, Видадир Заев, Яшар Вахабзади, Аскер Абдулаев, Андрей Федоровский, Мустафа Белялов, Назим Сулейманов, Юнис Гусейнов, Олег Ширинбиков, Арзу Мирзоев и Вагиф Садыгов. И конечно наш второй вратарь Ильхан Гасанов. Работают и вкалывают, чтобы потом на поле творить чудеса и сенсации. И я вместе с ними тоже работаю. И начинается пробежки, тренировка на скорость, рывки на 30-60 метров, работа с мячом, отработка короткого и среднего паса, знаменитые квадраты и треугольники, отработка скидок в бок и за спину, под удары на проход. И конечно же дриблинг, с флажками и партнерами, но без фанатизма, а то поломать партнера легко можно. А дриблер у нас есть. Это и Назим Сулейманов, и Юнис Гусейнов, и Игорь Добровольский. Да и фланговые защитники, как на подбор, Михман Аллахвердиев, Видадир Заев, Яшар Вахабзади. Все скоростные, любящие обыгрывать и не боящиеся ничего. Грозная сила, если ее правильно использовать. А вон Пономарев с Ширинбиковым затеяли отработку длинных передач. Ну докидают мячи на точность метров на 40, и неплохо получается. Надо будет предложить главному ноу-хау, есть по этому вопросу мысли. А что поставить щиты ростовые, смоделировать ситуацию и задача, попасть в зону за щитом. Все точно, как в реале, передача то на самом деле идет за спину защитнику и мяч должен перелететь через него, а он гад еще и прыгает, и при этом не улететь слишком далеко. Такая вот небанальная задача, но ее исполнение вполне можно тренировать. И постепенно тренировка заканчивается. Идем в раздевалки, приводить себя в порядок. И вот, уже сидим на лавках, приходим в себя. Что, Дан, трудно входить в ритм после отдыха? Спрашивает сидящий рядом Игорь Добровольский. А он в курсе моего отдыха, приезжал в гости пару раз. Да нет, Игорь, нормально, отвечаю я и добавляю, лето это хорошо, время возможностей. Каких возможностей, удивляется Игорь. Ну так, море, солнце, песочек, девчонки в купальниках, любо дорого посмотреть, а то и не только посмотреть, смеюсь в ответ я. Ну тебе то хорошо, вон какие девчонки с тобой, фигурки закачаешься. Слушай, как получается, что они еще не передрались, спрашивает Игорь. Да, мои девчонки лучшие, соглашаюсь я и добавляю, да тут все просто, я их люблю, они меня. Чего делить то, не понимаю. Если есть чувства настоящие, все договорятся, а если только претензии, то и с одной будет тесно. Потом думаю и произношу. Вообще лето, это время возможностей, можно познакомиться, девчонки всегда готовы познакомиться, мы не всегда это видим. Можно хорошо провести время, отдохнуть, а можно и найти свою судьбу. Все в наших руках. Кстати, у меня есть на эту тему стихи, прочитать читай. «У тебя весело получается и додумать есть о чем», – отвечает Игорь, а остальные ребята, сидящие в раздевалке, согласно кивают головой. И я читаю. «Жара упала на дворы, по улицам бредет народ, да, тут раздолье детворы, и кто-то тут кого-то ждет, и солнце парит, не по-детски, и мотоциклы тут гремят, слегка одеты вновь девчонки, да, провоцируют ребят, и все друг другу интересны, не против тесно пообщаться, и взгляды многим очень лестны». Тут главное не растеряться, и своевременно собраться, идти вперед, не отступая. Коль кто-то глянулся, знакомься, но и души не растеряя. И если в жизни есть хоть шанс, его то надо отыграть. Не стоит думать, только раз, мы можем в ту игру сыграть. На самом деле шансов много, на той дороге в жизнь длиною. И будь уверен, где-то кто-то останется с тобою. И потому, отбросим все сомнения, эта жара сейчас поможет нам. Возможно, обновим мы впечатления, а может и судьбою станет та самая, которую мы встретим. Прямо сейчас, за ближним, за углом, и мы улыбкою ответим, на взгляд о честном и простом, и будет все, что захотим, недели, месяцы, года, сколь суждено, столь ли пройти, а может быть и навсегда. Жара упала на дворы, и все тому то рады, ну не настолько мы стары, нам радоваться надо. Примечание автора. Еще одно мое стихотворение, отданное Дану. Мне кажется, оно хорошо отражает смысл того, что он пытается объяснить ребятам. И как всегда народ задумался. Каждый о своем и все вместе о вечном. Ладно, ребята, я побежал, говорю, прощаюсь и убегаю. У меня на вечер большие планы и сейчас я рвану как раз за той, с кем эти планы связаны. Соскучился, хотя и не виделся всего-то пару дней. А завтра уже очередной матч и надо перед ним как следует отдохнуть, чтобы с новыми силами выйти на игру. 23.07.86. Вторник. Баку. Вечер. Вот дом, где моя милая живет. С чего-то приходит на ум переиначенная строчка из старой, но хорошей песни. Мотоцикл на парковку. Привычно перекидываюсь парой слов с парнями, оттирающимися у подъезда и наверх. Седьмой этаж, и вот она, знакомая дверь. Звоню, и как обычно открывает Юлька, сестричка Ольги. И как всегда язвительно. «Привет, Дан, ты за мной, а я еще не готова, придется подождать». «Юлька, привет, и смотри, Владу пожалуюсь, он тебя накажет», смеюсь в ответ я, а у нее в глазах появляются мечтательные искорки. «Да, видно, задумалась над методами и способами наказаний». «Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя», отмирает Юлька. Но тут приходит главное действующее лицо, моя прекрасная Оля. «Привет, Даня», говорит она и продолжает, обращаясь уже к сестре. «А ты, Юлька, брысь, нечего моего парня кадрить, у тебя свой есть». Юлька подтягивается всем телом, негромко мурлычет и сливается в комнаты. «А мы идем гулять, лифт, место для поцелуев, и я немедленно его использую». А она отвечает с не меньшей охотой: «Сладкое, вкусное, и я понимаю, что не хочу я гулять». Я хочу сейчас совсем другого. И походе она солидарна со мной в этом вопросе, чувствует мое настроение и сама возбуждается. Тело уже знакомо прижимается и подает явственные сигналы. «Может, сразу к тебе поедем?» — спрашивает Оля, уже на первом этаже. «Я тоже хотел предложить, я очень соскучился», — отвечаю я. А она улыбается, и мы идем к мотоциклу, садимся и помчались, благо недалеко. Моя квартира, подаренная еще почти год назад спонсорами в 15 минутах езды. Да, хорошие у нас спонсоры. Помимо всех подарков и премий, то, что нам постоянно выдают, взяли и подарили за чемпионат дачу в Мардакянах. Так и сказали. Хорошо играл, прославил страну и город, и теперь имеешь полное право хорошо отдыхать. Вот так у меня и появилась в придачу к квартире, мотоциклу, еще и дача в курортном пригороде города. Хорошо, удобно. Понятно, что пока все оформлено на отца, но я-то знаю, чье это, и понимаю, что потом не будет никаких вопросов с переоформлением. Не тот он человек. И, с этими мыслями, домчались. Бросили мотоцикл на парковке около дома и быстрее, быстрее. Вот и дома, стоим, улыбаемся, и я обнимаю ее, целую, и понимаю, насколько она мне дорога. И в ответ льются такие эмоции счастья и радости, удовольствия и предвкушения наслаждения, что крышу сносит напрочь. Я подхватываю ее на руки, а она молча и как-то загадочно заглядывает мне в глаза, и как будто чего-то ждет. Любви, наверное, и ласки, это точно, и все это будет. И я несу ее в спальню, кладу на кровать, раскинулась и смотрит своими невозможно голубыми глазами. Душу вынимает, а мне не жалко, пусть забирает вместе с сердцем. Тянусь к ней, чтобы снять все то, что мешает любоваться прекрасным, а она вдруг поднимается, томно тянется и говорит: «Подожди, я хочу сама, а ты смотри, но пока не трогай». Мне нравится такая постановка вопроса, пока. И шоу чувственности начинается под что-то французское, неожиданно оказавшееся в магнитофоне. И прелестное гибкое тело, постепенно избавляющееся от одежды, напрочь сносит остатки разума. Торопливо и далеко не так изящно сбрасываю все, что на мне, а она, видя все это, смеется, но не обидно, а как-то радостно. И не выдерживаю, хватаю ее в охапку и на кровать. Радостный смех становится еще громче. Она счастлива, и я счастлив. Что может быть лучше? И вот распаленные тела уже переплелись, губы тают, кожа горит, руки тянутся и находят столько прекрасного, что и не описать. А она не то что не сопротивляется, пусть даже на показ. Нет, она сама тянет к себе и заводит. И уже стыд спрятался на самом дне разума, понимает, сейчас не до него. И все сорвались в безумии страсти. Это наше время и наше место, сюда нет хода больше никому. И здесь хорошо, невероятно хорошо. И снова в этом мире, лежим обнявшись, ветерок приятно щекочет разгоряченные тела. Пока отдыхаем, небольшая передышка, а позже повторим, еще не раз. Мы молоды, это наша жизнь, и ее надо прожить так, чтобы было хорошо нам, и тем, кто нам дорог. 24.07.86, среда, Баку, центральный стадион. Ну вот и второй матч. Сижу, жду начала, а у нас некоторые проблемы с составом. В основе отсутствуют сразу два ключевых полузащитника, Игорь Добровольский и Олег Ширинбеков. Ну да, слишком плотно матчи сейчас пошли, и приходится варьировать состав. В итоге дали отдохнуть Игорю и Олегу, и вместо них играют Арзу Мирзоев и Юнис Гусейнов. Да плюс еще к тому, приболели оба основных крайних защитника разом, Вахабзади и Аллахвердиев, и вместо них играют Арзаев и Абдулаев. Итого у нас состав выглядит следующим образом: Житков в воротах, защита, Арзаев, Панчик, Федоровский, Абдулаев, полузащита, Гусейнов, Мирзоев, Сулейманов, Пономарев, и два форварда, Ахмедов и Джавадов. У Металлиста потерь в составе нет, и они выставили свой сильнейший состав: Севуха в воротах, в защите, Панчишин, Кузнецов, Комарзаев, Кричка, полузащита, в центре Думанский, Якубовский и Аджеев, на флангах Лозинский и Талька, и вперед выдвинут Тарасов. Особых звезд здесь, конечно, нет, но сильных игроков хватает: Гурам Аджеев, под нападающими, Думанский и Якубовский в центре полузащиты и опытнейший Лозинский справа. И матч начинается. Мы пытаемся комбинировать, но особо ничего не получается. Недаром у Металлиста одна из лучших оборон в лиге. Меньше чем они пропустили только киевляне. И наши атаки гаснут еще на подходах в штрафную. Металлист вперед практически не идет и очень строго играет в обороне. Справа Сулейманову никак не удается справиться с Талька, а слева Гусейнов уперся в Лозинского. Пока ситуация патовая. Металлист не атакует, но и создать ничего не дает. Мы пытаемся быть издали, но тоже без особого результата. Пономарев и Мирзоев не попадают в ворота, а удар Сулейманова отражает вратарь харьковчан. И перерыв. Второй тайм начинается без изменений в составах и, к сожалению, в игре. Харьковчане пока успешно справляются с нашими атаками. И на 60-й минуте Руслан Абдуллаевич не выдерживает. Он подзывает нас с Игорем Добровольским к себе и озвучивается план по заменам. Я и Игорь выходим вместо обоих форвардов, и мы переходим на игру по схеме 4-1-1-4. Схема несколько авантюрная, но должно сработать. Как таковых форвардов вообще нет, но зато есть сразу четыре атакующих хава, я, Сулейманов, Гусейнов и Добровольский. Игорь располагается на левом фланге, а Юнус смещается ближе к центру, в пару ко мне. Начинаем играть и практически первая же наша атака приносит успех. Пономарев отправляет мяч налево, там Добровольский принимает мяч и отдает мне. Я резко ускоряюсь между Якубовским и Думанским и оба не успевают отреагировать. И выход на линию штрафной. Выскакиваю туда, защитники пытаются отреагировать, но слишком медленно. И бью с линии штрафной, Севуха бессилен. Мяч влетает в левый нижний угол. 1-0 на 67-й минуте матча. И привычно бегу к трибунам. Завожу их, поднимаю на ноги, а они начинают шуметь. Это уже что-то, так можно играть. И играем дальше. Металлист пытается огрызаться, но не точно. А мы перехватываем мяч у штрафной и Панчик сходу адресует на Пономарева. А Игорь выдает изумительную передачу на левый фланг Юнису Гусейнову. Юнис мчится по левому флангу и, уже перед линией штрафной, выдает пас на меня, а я в касании качу мяч на Игоря Добровольского. А тот точный метров с 15 пробивает в ворота. 2-0 на 76 минуте и думаю, это уже победа. И так и есть, оставшиеся 25 минут мы отыграли осторожно и спокойно. И металлист особо не идет вперед. Похоже, решили поберечься. И матч заканчивается. И все, мы выиграли оба матча. Теперь впереди у нас матч с Араратом, заведомо ничейный, и два кубковых матча с Металлургом Запорожье 5 августа и Симферопольской Таврией 10 августа. А потом наша четверка отправляется сперва в Москву, а после и в Швецию, на гостевой товарищеский матч. И мы идем в раздевалки, предварительно поблагодарив болельщиков. Пока все идет хорошо. И теперь у нас впереди матч со шведами и вновь матчи чемпионата. И скоро я увижу Машеньку, думаю я, идя в раздевалки. Глава 3. Воспоминания и странное дерби. Таврудач. 29.07.86. Вторник. Баку. Стою в прихожей. Все, как всегда, уже собрался на очередную тренировку и вновь из глубин сознания всплывают воспоминания. Да, круто, конечно, в Москве организовали награждение чемпионов. Как сейчас помню, Лужники, забиты до отказа, 100 тысяч человек. И мы на стадионе, перед всем народом. И трансляция на всю страну. Стоим, под прицелами камеры и взглядами сотни тысяч глаз. И понимаешь, что все не зря, что мы на самом деле сделали большое дело. И важно не то, что нас вчера чествовали в Кремле и сделали совсем не дешевые подарки. Нет, не это важно. Важно то, что 100 тысяч наших болельщиков сейчас на стадионе и миллионы смотрят трансляцию. Они дают нам силы играть и выигрывать, а мы даем им радость и гордость за свою страну, за свой футбол. И это только начало пути. Все еще впереди. За нами идет великолепная смена. Я то знаю потенциал молодых парней, которые в моей реальности выиграли почти все в конце 80-х годов. А ведь, какие имена там: Лужный, Заяц, Никифоров, Анапка, Кончельскис, Карпин, Тихонов, Максимов, Тидеев, Тетрадце, Цходадзе, Лемиш, Кадыров, Касумов, Асадов, Юран, Саленко. И это только те, кто уже засветился и кого вспомнил по памяти. А есть еще масса молодых ребят. Великолепное поколение на самом деле, потерянное в моей реальности и, я думаю, нет, я уверен, которое себя проявит в этой. И стою вместе с командой Кубком мира, а диктор объявляет по имени победителей. Да мы победители. И начинается все с двух человек, нашего капитана Анатолия Демьяненко. Толя вскидывает руки в приветственном жесте и стадион взрывается в овациях по барабанную тушь. Красиво придумали, внушает. Следующим объявляется наш многолетний негласный лидер Олег Блохин. И вновь овация. И что с того, что он сыграл всего один матч, забил один мяч и уже уходит. Он чемпион, он всегда им был. И вот дождался. Овация и на глазах стального Олега слезы. Таковой, я думаю, еще не видели. И дальше все пошло по списку. Ренат Досаев, Владимир Бессонов, Александр Бубнов, Олег Кузнецов, Василий Рац, Павел Яковенко, Иван Еремчук, Александр Заваров, Игорь Биланов, Геннадий Морозов, Андрей Баль, Валерий Панчик, Николай Ларионов, Виктор Чанов, Сергей Олейников, Геннадий Литовченко, Игорь Добровольский, Даниил Латин, Сергей Родионов, Алексей Михайличенко, Александр Житков и Валерий Васильевич Лобановский. Да, мэтр вместе с командой, 23 игрока и тренер, вместе с большим количеством помощников, выиграли этот чемпионат для людей своей страны. И стоим с поднятым кубком над головами. Толя держит кубок, остальные вокруг него, Готовимся бежать вокруг стадиона. И вдруг я решаю сыграть не по плану. Мы выиграли и мы имеем право. И я поднимаю вверх обе руки со знаком V с секундной задержкой, но без сомнения аналогичное делают и остальные ребята из «Нефтяника» – Игорь Добровольский, Валера Панчик и Саша Житков. А следом за ними поднимают руки со знаком победы и все остальные, и Метр присоединяется к нам. Стадион понял сигнал, встает и ревет. И вдруг раздается барабанный марш, знакомый по чемпионату, и трибуны начинают скандирование. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. И мы под этот марш делаем круг почета по стадиону с кубком на руках. Обежали, встали и гимн страны. Стадион стоит и раздается. Союз нерушимый, народов свободных, сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов, великий, могучий, священный союз. Стоим и поем, и вместе с нами поет весь стадион, все 100 000 человек. Ощущение невероятное. И все закончили. Гимн стих и стадион замолк. Мы уходим со стадиона и собираемся разъезжаться по своим клубам. И вдруг стадион начинает просто, без музыки, без барабанов, без команд и суфлеров, стадион начинает аплодировать, и мы останавливаемся под аплодисменты 100 000 человек. И я внезапно принимаю решение, нужно еще кое-что. То, что я заявил всему миру после финала, должна увидеть и услышать и наша страна. Я подхожу к ведущему и прошу микрофон, тот с сомнением смотрит на меня, потом на сотрудника министерства рядом. Министерский задумался, запрашивает разрешение по гарнитуре, а стадион замер, не понимает, в чем дело, но ждет, чувствует, что что-то сейчас будет. И наконец мне передают микрофон и кивают, разрешение получено. И я начинаю читать по памяти, предварительно объяснив всему стадиону. Я хочу прочитать вам то, что я заявил всему миру после финала. Вы тоже должны это знать. Мы к вам приехали на час. Ну, вы так думали, конечно. Сюрпризом будет, да, для вас, что мы такие вот навечно. Сперва мы Венгрию сыграли. То был веселый, дивный матч. Потом французов обыграли. Уже тогда стоял тот плач. А после были уж канадцы. То не хоккей, это просто. Вы удивились, эти голодранцы. Ну, прям совсем несносны. Тогда решили, Бельгия, они то смогут. И да, почти вам это удалось. Да только вот, случилось то, чего не ждут. Как феникс мы из пепла воскресились. И мы прошли, да дальше мы прошли. Но тут испанцы встали на пути. Мы подошли, они ушли. И мы решили, дальше нам идти. И мы идем, тут Марадона и команда. Стоят и не дают пройти. Пришлось забить, ну надо значит надо. А им пришлось уйти. Вот и финал, Германия нас ждет. И вы решили, уж они то победят. Не знали вы, что их тут ждет. Не надо злить простых ребят. И вот мы тут стоим, с медалями на шее. И снова вы решили, что это ненадолго. И вот теперь заверить вас я смею. Мы тут надолго, может навсегда. И в том мое вам слово. И стадион вновь взрывается в овациях. А мы наконец уходим, оставляя за спиной неистовствующий стадион. Да, совершенно невероятное и сумасшедшее по своему накалу, конечно, воспоминание. То, что останется навсегда в памяти. Но, чувствую я, это далеко не последнее воспоминание, но первое. И снова мысли, уже немного странные. И оно все-таки самое дорогое, как первый поцелуй, первая девушка, первый гусар и молчать. Ну вот опять все опошлили, а такой был пафосный момент. Ну и ладно, мы футболисты, народ простой. И с этими мыслями я рванул на тренировку. Прыгаю в седло и вперед по улицам. И снова мысли, подрев мотора и музыку. А все-таки интересно, вон говорят, Биланова узнают, ну в Киеве хотя бы, а чего меня не узнают? Наверное, никто и поверить не может, что я и есть тот самый Дан, который отгрузил дубли Аргентине и Германии. Наверное, так, пока поверит, я уже куда-нибудь свалю, но сперва выиграю все, что можно здесь. 29.07.86, вторник, Баку, романтик Лена. Ну вот, тренировка и закончилась, прощаюсь с ребятами. Завтра у нас очень сложный, в кавычках, конечно, матч с Араратом. А пока можно и нужно отдохнуть. Тем более я скоро уеду и довольно надолго. 3 августа стартуем в Запорожье на матч 1/16 финала Кубка с Металлургом. 5 у нас матч. Возможен и даже очень вероятен еще один кубковый матч, уже 1/8 финала, 10 августа. А 13 августа уже собираемся в Москве на базе в Новогорске, и 20-го мы играем в Швеции. 21-го обратно в Москву, и 22-го вечером уже рейс Москва, Баку. 3 недели меня практически не будет, с очень большой вероятностью я в Баку появлюсь только 22 августа, а 25-го уже матч с Торпедо Кутаиси. Напряженный август у нас, напряженный, и потому сейчас надо отдохнуть, пока есть такая возможность. И я прыгаю в седло своей верной Хонды и мчусь на свидание с самой прелестной девчонкой. Ну пускай, одной из трех самых прелестных и все мои. И лечу под прелестную музыку. Что-то новое появилось, в совершенно новой стилистике. Я языка особо не знаю и улавливаю только ю и ле такси. Но звучит сумасшедше. И голос невероятно проникновенный. Ничего в нем нет, но продирает до пяток, и как-то нереально сильно захотелось познакомиться с этой исполнительницей. Интересно, кто она, сколько лет, вообще бы больше о ней узнать, но откладываю эту мысль до лучших времен. А сейчас у меня предстоит свидание с не менее великолепной Леной. Договорились встретиться на углу, недалеко от ее дома, что-то она опять шифруется. Ладно, потом разберусь. Ну вот, стою, рядом с мотоциклом, жду, и вижу, вон из-за угла появилась, какая же она красивая. И внезапно, как по волшебству, в голове начинают из ниоткуда всплывать строки стихов. Тут и Лена подошла, я обнимаю ее, целую и неожиданно говорю: «Лена, дорогая, милая, любимая», а она прям растаяла от этих слов, но продолжение ее, я думаю, удивило. «Ручка есть и листок бумаги, срочно надо». Она удивлена, но вытаскивает из сумки и протягивает мне ученическую тетрадь и ручку. Какая милашка, и я начинаю записывать стихи в тетрадь. Не запишешь, потом не вспомнишь, обычная история у поэтов. У них со стихами отношения сложные и даже драматичные. Не запишешь, не вспомнишь, не будешь сочинять. Когда сочиняются, перестанут сочиняться вообще. Вот так поэты, хозяева и рабы своих стихов. Странные взаимоотношения, но прекрасные.